Но блудницы, однако вот, нужны даже таким разумным и дельным, деньги делающим серьезным людям, как он сам, Ярфанхас или как другие уважаемые рахданиты-купцы, потому что эти блудницы толкуют Божие правила и помнят уложения старых законов, дают выписки и деловые справы, справляют свои духовные подписи с ручательством за верность Талмуду, устному учению. Блудниц. Но от них одних в сомнительных случаях можно получить разъяснение, что правильно, а что неправильно, получить благоволение, справу о соответствии данного дела Божьему закону, обряда левиту, свидетельство завету. Фанхасу хочется сплюнуть, но даже он не решается сплюнуть в галерее храма. Он проглатывает слюну, он только хмурится. Он видит, как прыгают в сторону глаза семи решеколет, почтенных глав ученого собрания. Он знает, что в них вся заноза. 70 эллуфим, те не думают, те стараются по спине, по затылку своего решеколет догадаться, с каким мнением надлежит выскочить. И еще у эллуфим каждый за руку свою боится. Упаси Боже, забудешься, да руку на голову какому лоботрясу из учеников положишь, ведь тогда все. Сразу нет уже у тебя верного служки, который тебе и одежду чистит, и дом прибирает. Возложил руку, значит, что одобрил ты ученика, признаешь, что он науку прошел и может на две самые задние скамейки бежать, там клиентов подбирать, палец свой к распискам прикладывать, за тяжбы браться. Фанхас еще раз обводит глазами решеколет. Каждому из них, на Иосифа не перенадеявшись, хоть и взял Иосиф с Фанхаса сполна, якобы для каждого из них, вчера еще сам он хорошие подарки послал. Кому напомнил, что в своем купеческом караване его из нищей суры привез? Кому, что деньгами на переписчиков сужал, а Вениамину-ремесленнику, еретику, так и то, что купил сына у него, когда тому совсем продавать нечего было, на обзаведение хозяйством закупленного мальчишку судил? Уж Вениамин-то должен быть благодарен. Сейчас двор у него сгорел за грехи его, по городу стражники его ищут, а он нахально в академию приперся восседать, но, может, и правильно сделал. Здесь ему на виду всего безопаснее, здесь уже вроде и трогать его нельзя. Но вот как ему дальше быть, как жить? Кто ему на новое хозяйство суду даст? А он, Фанхас, мог бы и дочь у Вениамина ради дела доброго купить. Вон все люди говорят, что младшая Сирах у него красотка, с волосами, как черный виноград. Правда, вроде как каким-то лосем Буланом похищена. Так можно ее у лося и отобрать. Дал бы только Вениамин на ту расписку. А девушку породистую хорошо продать можно. И он, Фанхас, не в нахлате бы остался. Ну же, поддержи меня, Вениамин, а я в долгу не останусь. Но молчит Вениамин. Отворачивает в сторону носы, и хмуро молчат все. Понимают подлецы, в чем благоволение Геру Фанхасу позарез надобно, понимает и что Недирхема не судит он, Фанхас, впредь на всю блудницу Академию без этого благоволения. А молчат все. Видно, словесный блуд блудом. Почему и не искупаться в талмудистой казуистике, чтобы получить деньги на существование Академии? Почему и не дать какую-то справу, справить документ, выправить благоволение Божие к какому частному делу, если этим можно оправдать необходимость духовной академии также и для деловых, практичных людей. Однако сказано: блуди, но знай меру. Уже не блуд словесный, а приговор заключен в том, чего добивается преуспевающий работорговец, прозелит Герфанхас. Кто же сразу решится на приговор себе? И вот понимают, разумеется, почтенные академики, что Герфанхас требует освящения новой судьбы города на реке, что освящение это, справа о работорговле, лишь подведет законность под то, чем уже на деле давно стала хазарская столица, что коль торговля в городе пошла по этому пути, а город целиком теперь держится на торговле, то возврата уже нет. Однако, как положить свою веру, закон Божий свой, к ногам алчущего зверя? Не прокляла бы нас память духовных отцов, предавших веру ради сук-ар-ракика. Почтенные академики, если вы опасаетесь, что потомки будут чернить имена тех, кто поставит подпись под справой о предоставлении работорговли наибольшего благоприятствования в торговых делах, ведь известно, что потомки не всегда справедливы, решившимся на храбрый шаг во имя пользы дела, то вот я позаботился об уважаемых свидетелях. Из самой Кордовы прибыли к нам почтенный Абу-Юсуф Хаздай, Ибн Шафрут, Сайярифа, банкир и визир халифа, и великий поэт мусульманского возрождения, сладкоголосый Менахем бен Сарук, он же знаток каббалы и древних иудейских ценностей. Вот они.